высказанное о ней сегодня ее учительницей пластики, грации никакой, зато бездна темперамента. Она вся извивается и высоко взмахивает локтем. «Бездна темперамента!» И также восторженно продолжает. «Вы непременно должны познакомиться с Артуром Сергеевичем Лурье». Я не успеваю спросить, почему непременно должна. Лурье уже стоит передо мной, и я протягиваю ему руку. Конечно, я знаю с виду композитора и пианиста Артура Лурье. Я знаю даже, что он живет на Литейном в одной квартире с Олечкой Судейкиной и с самой Анной Ахматовой, и что Артур Лурье не только один из самых элегантных представителей художественного Петербурга, но и создатель и разрушитель женских репутаций. Стоит ему заявить «Икс очаровательно», как все тут же начинают ощущать ее очарование, которого они прежде не замечали. И у Икс появляется длинный хвост поклонников. Но стоит Лурье заметить вскользь мимоходом, Зет не так уж хороша, как вокруг бедной Зет образуется зона пустоты и холода. Он осматривает меня от банта до туфель на высоких каблучках и произносит: «Я вас слушал. Вы хорошо читаете. Вы, должно быть, очень музыкальны». Я привыкла к всевозможным комплиментам и принимаю их как должное, но тут я все же протестую. «Нет, я вовсе не музыкальна. Даже напротив». «Неужели?» — произносит он, полуиронически, не споря и не настаивая. Аня весело щебечет, уничтожая одно пирожное за другим. «Ваш муж уже уехал?» — спрашивает Лурье. «Да, Георгий Иванов уже уехал на пароходе в Берлин по командировке, а я еду эшелоном по железной дороге, как латвийская гражданка. Мой отец, эмигрировавший уже зимой, ждет меня в Риге. Мы с Георгием Ивановым жили в квартире Адамовича на Почтамской, а теперь я перебралась к себе на Бассейную, чтобы последние дни перед отъездом провести в моей семье». «Значит, — говорит Лурье, — мы можем вместе вернуться домой. Нам с Анной Андреевной с вами по дороге». «С Анной Андреевной? Вы хотите сказать... «С Ахматовой?» Он кивает. «Ну, конечно. С Анной Андреевной Ахматовой. Чего вы так всполошились?» «И она согласится?» Он пожимает плечами. «А почему бы ей не согласиться? Мы сначала проводим ее, а потом уж я один доведу вас до вашего дома по Бассейной 60». Аня Гумилева шумно приветствует этот проект. «Как жаль, что я не могу пойти с вами», — вздыхает она. «Я так люблю гулять ночью по Петербургу». «Неужели я действительно сейчас выйду на улицу вместе с Ахматовой и пройду рядом с ней всю длинную дорогу до ее дома?» «С Ахматовой я знакома. Месяца два тому назад на одном из здешних вечеров Георгий Иванов подвел меня к ней. А это, Анна Андреевна, моя жена, Ирина Адоевцева». Ахматова подала мне руку и чуть-чуть улыбнулась. «Да, я знаю. Вы были ученицей Коли. Поздравляю вас». Я не поняла, с чем она меня поздравляет, с тем, что я была ученицей Коли, или с тем, что я стала женой Георгия Иванова. Я протянула ей свой недавно вышедший «Двор чудес». Для того, чтобы самой отдать его ей, я и решилась познакомиться с ней. Ахматова открыла его и прочла мою надпись. Я хотела написать... по-настоящему восторженно, но Георгий Иванов убедил меня, что надо писать сухо и коротко, на добрую память или с приветом, все остальное — дурной тон. Я послушалась и напрасно. Ахматова, прочтя мою «на добрую память», слегка сдвинула брови, захлопнула «Двор чудес» и заговорила с Георгием Ивановым, будто забыла обо мне, а я отступила на шаг и скользнула за широкую спину тут же стоявшего Лозинского. Лурье оглядывается, ища в толпе Ахматову, но ее здесь в столовой нет.